Дверь входную ты откроешь, чтоб воздухом подышать. Вот и думай сам, как там, чего. Меня же рядом не будет, чтоб советы давать. Но один я все-таки позволю себе. Если Влад догадается, о чем ты думаешь, то выпадешь из поезда ты. Это усек? — Ага, — пробормотал Серый, и его невысокий лоб со светлой челкой нахмурился, превратившись совсем уже в узкую линию. — Индивид, — подумал Денягин. — Ну что ж, пусть хоть ему повезет. Пассажирский поезд до Липецка уходил уже завтра, то есть после полуночи. А в 12 Влад и Серый договорились встретиться на улице возле входа в зал ожидания. Серый обещал привезти паспорт с билетом и деньги от Денягина. Добавил еще, что Василий Савельевич, заботясь о безопасности Влада, попросил и его, Серегу Макарцева, съездить до Липецка, убедиться, что по дороге никаких неприятностей не произошло, вернуться и доложить. Несколько торопливо излагал Серый. И Влад, будучи совсем не дураком, после всех этих проколов добрых вестей не ожидал. Но приказ покинуть на время город его даже испугал. Зачем? Ну, посидел бы дома, зато мать волноваться не будет. Очень о ней беспокоился заботливый сын, рассказывая иногда, что подрабатывает в порту на разгрузке, мечтая о хорошей денежной работе, да пока все не это ее. И мать верила, считая заработанные сыном денежки и благодаря Бога за то, что поддерживает ее в молитвах за единственного ребенка. Встретились, где наметили, и снова Владу не понравился непонятный какой-то оскал Серого. Тот всегда завидовал Владу, старшему в группе, в их небольшой бригаде. Влад был ответственным, он распределял заработанные деньги, и всегда его тройке доставалось больше, чем пацанам Серого. Но не нарочно, а так уж получилось объективно. Кто больше инициативы внес, тот и зарабатывал больше. А какая у Серого инициатива? Холодильник, здоровенный, тупой лоб вообще не признавал подчинения. Они прошли на перрон к стоящему уже, но еще темному составу. И Влад снова ощутил легкое, зудящее беспокойство. Зачем нужно было провожать его аж до Липецка? Может, Василий Савельевич окончательно перестал доверять ему и хочет проверить, действительно ли есть у Влада тетка и где она живет. Вот еще только к ней не хватает приводить этого Серого. Да от него ж за версту колонии для малолеток воняет. Но его попытка уговорить Серого не ехать была тем категорически отклонена. Старший велел лично доложить. Вот так. Ну, ладно. Тронулись по расписанию. Это потом по дороге придется стоять их пассажирскому у каждого телеграфного столба на каждом полустанке. Дороги-то всего полторы каких-то сотни верст, а ехать придется наверняка всю ночь. Садились порознь, чтобы не задерживать на себе внимание проводницы. Вагон был обыкновенный, плацкартный. Народу ехало немного. Ночью люди предпочитают спать. Курить Влад выходил в тамбур, противоположный тому, где находилась купе проводницы, толстой, сердитой тетки. Она все бурчала, шастая по вагону, и злясь, что пассажиры отказываются брать ее серое постельное белье, а ложатся прямо на полосатые матрасы, не снимая сапог и ботинок. Но на нее никто не обращал внимания. Как и на тоскливый, застоявшийся запах несвежего белья и потной обуви. Из-за этого, собственно, Влад и выходил в тамбур. Серому вонь, похоже, было совсем не мешало. А вот Влад, привыкший дома к чистоте, морщился, ловя на себе ехидные взгляды Серого. И чего ему надо? Вопрос висел безотвязно, вызывая все нараставшее беспокойство. Посреди ночи поезд раскочегарился, колеса усиливали и убыстряли свое дробное звучание. Не спалось. Влад думал о матери, которой пришлось соврать, естественно, что у них сформировалась строительная бригада, куда зачислили и его, и он должен срочно выехать в грязи на строительство новой фермы для какого-то богатенького фермера. Обещали хорошо заплатить за толковую и, главное, быструю работу. Мать поверила. Или сделала вид. И теперь неизвестно, сколько придется строить